Марта, подобравшись на постели, обхватив себя руками, смотрела на нехотя вползающий в окно рассвет и думала свою невеселую думу. Ян спокойно спал рядом. Пока рядом. Надолго ли? Все то время, что они торчали на постоялом дворе, она ждала, что однажды он просто исчезнет. Так же внезапно, как и вошел в ее жизнь, полностью ее изменив. Оборотень привез ее сюда, на полдороги к ее будущей хозяйке, и ушел. Марта уже была готова к тому, что он не вернется больше. Но он вернулся. И вот уже третью неделю они торчали в гостинице, живя как муж и жена. Купленные взамен желтому платью, Марта решила, что выбрасывать его не станет, привычный вдовий наряд был пока убран. Они почти не выходили из комнаты, беря друг друга словно на всю оставшуюся жизнь, и Марте иногда казалось, что, проживи она хоть до 100 лет, все равно не сможет вытравить из себя эти дни. И ночи. И особенно того, кто придавал им смысл. Ян Люд оставил след, который стереть будет трудно. Да и не хотелось ни капли, чем бы это ни обернулось. Уж загадывать на будущее она в самом деле отучилась. Ян подтянулся, подрёл под себя вдову, взглянул в лицо и отвернулся. «Понятно», — усмехнулась Марта. «Так и случилось. Прощаться нам время, сударыня-ведьма», — спокойно сказал он за завтраком. Марта кивнула. «Я тут вчера с мужичками договорился, отвезут честь по чести». «Что ж, сам не проводишь?» «В другую сторону мне». Марта опять кивнула. «В другую». Отвернувшись в разные стороны, они словно вели молчаливый диалог. «Свидимся еще?» «Нет». «Почему?» «Зачем?» «Надо». «Зачем?» «Надо». Забираясь на козлы рядом со старичком, согласившимся довести ее до будущей хозяйки, Марта совсем уж было решилась сказать Яну то, что собиралась, но только плотнее поджала губы, расправила юбки, разрешила. «Трогай, добрый человек». Очень хотелось обернуться, но она не стала, знала, что Люта там уже нет. В воротах неповоротливая повозка едва не сшибла въезжавшего монаха, запыленного, измученного, на такой же взмыленной лошади. «Монах на лошади?» Капюшон черного узкого скапулира полностью скрывал лицо припавшего к шее лошади человека. «Черный жеряса, льняной пояс, сандали. В октябре», — мимоходом отметила Марта, — «бенедиктинец». Люд в это время, прикладывавшийся к массивной, весьма объемной кружке, даже не обратил внимания на едва вползавшего монаха, пока тот скороговоркой не выдал его владельцу ряд весьма интересных примет. «Как-то искали двоих. Лихого черноволосого зеленоглазого парня вместе с видной блондинистой девкой в желтом похабном платье». Ян аккуратно развернулся, не отрывая кружки от рта, и поверх нее обозревая особо любопытного. О том, чтобы их с Мартой не признали, он позаботился сразу же, опустошив припасенную заблаговременно заначку. Поправляя глухой ворот, кружевница прятала отстриженные волосы под строгим щипцом и выглядела благочестиво и скромно, как монашка в соборе. Сам он от обычного городского жителя, плотника или каменщика средней руки, отличался не слишком, если на руки не смотреть. Да кто на них будет смотреть? «Благослови, святой отец!» Монах поднял наговорившего с каждой минутой тяжелеющую голову. Простоватая мордашка обычного деревенского парня в обрамлении венчика выражала только одно – усталость. «Не досуг мне, ступай с миром!» Люд убедился, что в лицо его не знают, да и он сам инока не узнавал, мало ли. «Так, может, я чем помочь смогу? Вроде видел тут таких поблизости». Монашек встрепенулся. «Преклони голову, отпущу тебе грехи, скажи только когда и где. Настоятель наш при смерти найти велел. Вот уж истина каждая минута дорога». В следующий момент крепкая рука сгребла его за шиворот и ощутимо тряхнула. Что значит «при смерти»? Монашек полузадушенно вспискнул, тщетно пытаясь отодрать от себя чужие руки, кося глазами в поисках возможной помощи. Увы, лица трактирщика и двоих его сыновей выражали лишь легкую заинтересованность, так что становилось ясно, покуда совсем убивать не начнут, никто не заступится. «Неделю назад здоров был, дай бог, каждому», — цедил сквозь зубы Ян. Монах смотрел на него круглыми глазами и не мог произнести ничего маломальски вразумительного. Люд с досадой ткнул его обратно на лавку. «Ты кого искал, уже нашел. Я и есть тот самый Яныш. Не трясись и говори как есть». Монашек с некоторым сомнением оглядел чересчур настойчивого расспросчика и, каясь и запинаясь, поведал следующее. 5 дней тому назад в монастырь явилась женщина с двумя сопровождающими. Сам он ее не видел, конечно, но, по словам брата-привратника, женщина не только знатная, но и очень богатая. Она и ее спутники были одеты с предосудительной роскошью. Отец-настоятель имел с ними долгую беседу в приемной, после которой они поспешно отбыли. Тревогу никто и не подумал поднять, кроме одного послушника, которому не иначе знак свыше был, но задержать убийц не успели. «Настоятель-то что?» – мрачно напомнил Ян. «Воля ваша, но история получалась совсем сумасшедшая. Монахов и грабили, случалось и убивали. А что ведь, тоже люди. Мало ли какая оказия. Случалось, и монастыри жгли. Всякое бывало. Но вот чтоб так, в наглую явиться и напасть на аббата в его же приемной? Плохо. Единственное, что сказать успел, чтобы вас с... Ян кивнул, что понял. Нашли и где? Это уж я потом примету у отца Ансельма спросил. Гордо закончил монашек. Люд невольно усмехнулся. Видно, отец Бенедикт и впрямь знал своего крестника лучше некуда. Знал, что тот задержится с Мартой. Больше никто пронюхать про них не мог. Ну, приезжали такие в монастырь, переночевали, уехали, что такого-то. И оборотень сильно сомневался, что святой отец звал его попрощаться, благословить там или посовестить перед смертью. Я обернулся уже на пороге. И я твою лошадь забираю. Колотя в массивные двери, я напряженно прислушивался к тишине, убеждая себя, что просто не время, и молчание это не возвещает о том, что приставился один из смиренных братьев. Ян назвался, но брат-привратник медлил, не торопясь впускать его внутрь стен. Оборотень свирепел еще больше, он и так загнал бедную кобылу, и остаток пути продирался уже на своих четырех лапах. Настроение и видок у него были соответствующие, его бы и сейчас волчья стая испугалась. Больше всего он боялся услышать слаженное пение символа веры, как полагается над умирающим, и увидеть волосиницу с пеплом. Титаническим усилием Люд смирил себя и снова начал стучать, чтобы объясниться, но последнего не потребовалось, его все-таки впустили. Первый, кого он увидел, был бледный, как ангел апокалипсиса Уриэль, смотревший на Люда так напряженно, как будто пытался сказать что-то жизненно важное. Ян уже открыл было рот, чтобы задать единственный волновавший его вопрос, и с лязгом его захлопнул, отступая. Рядом с ним возник тот, кого оборотень видеть очень хотел, но немного при иных обстоятельствах, не говоря уж о том, чтобы встретиться вот так и здесь. Высокий, немного грузноватый мужчина, еще вполне крепкий, несмотря на свои годы, неторопливо вышел вслед за послушником, опустив тяжелую широкую ладонь на плечо юноши. Вот и свиделись Ян и Шлют. Оборотень подался назад, прикидывая, в каком обличии у него будет больше шансов. Он любил играть по своим правилам и вовсе не жаждал сдохнуть на трупе врага, пусть и впившись ему в горло. Прочитав по губам Уриэля одно слово «стрелки», он даже не стал оглядываться, чтобы убедиться в прочности ловушки, и не отводил взгляда от того, кто должен был подать команду. «Погоди, волк», — усмехнулся Хессер. «Поверь, нам есть что обсудить. Именно поэтому ты еще стоишь здесь живым». «Да, тебя вызвал я. Вы втроем по округе накуролесили порядком, а память у меня хорошая. И два я складывать умею. Трудно не догадаться, какой такой оборотень здесь появляется. И отсюда тебе уже не уйти». Ян криво усмехнулся. «Сам виноват купиться на такое. Но шанс у тебя есть. Так и быть, гуляйте пока до поры со своей ведьмой. Как ты понимаешь, мне прекрасно известно, где она», — пояснил инквизитор. «Что написано на бумаге одним, может быть, легко прочитано другим». «Ну так уж вышло, волк, что мне нужна твоя помощь». Люд от изумления лишился дара речи, а когда обрел, выразился кратко, но емко. «Видно, на старости лет ты совсем ума лишился, чтобы я тебе помогал? Давай сразу вяжи меня и к Кату, а то стреляйте, так надежнее будет». Он глумливо оскалился. «Почему-то мне кажется, что ты меня выслушаешь». Янош выразительно вздернул смоляную бровь. «Хотя бы потому, что от этого не только твоя жизнь зависит», — невозмутимо закончил Хессер. «С настоятелем что?» – сдержанно рыкнул оборотень. «Отец Бенедикт ранен, тут тебе не врали. Выживет ли, бог весть, два болта в упор не шутки. А когда выживет, мы с ним другой разговор поведем», – пообещал инквизитор. Ян, соглашаясь, кивнул. Ему объяснять ничего не надо было, полный набор. Разбойничающий оборотень, беглая ведьма и укрываемый дьяволенок до кучи. Костра не будет, монахи своих не жгут, но лучше б был. «Так вот», – продолжил Иоганн Хессер, – «мне нужен ковен». «А Ковену нужен он». Пальцы впились в плечо Уриэля, выталкивая его вперед. «Про вас в городе они тоже наслышаны, так что если ты им его привезешь, не удивятся». «Он тут при чем? А при том, волк, что стрелявшая в твоего покровителя женщина – графиня Элеонора. Мать вот этого маленького, ублюдочного паршивца». Ян наклоняет голову, пытаясь найти хоть какой-нибудь выход. «Для всех. Ты отдашь его им, а потом открываешь ворота». Пауза. От оцепеневшего юноши остался только слух. И еще страх. И еще боль, обида. и все же понимание, узнавание. «Хорошо», — соглашается Ян и попросил. «Кабату проводите». Хессер кивает дозволяюще, а рядом с ним по-прежнему стоит Уриэль. И даже слез нет в его удивительно светлых глазах.